И не вы знаете, каким человеком вы можете стать и как лучше распорядиться собственной жизнью. Вы имеете неповторимую уникальность и отличаетесь от 7,3 миллиардов людей на планете. У вас есть свои способности и таланты. Что-то у вас получается лучше, чем у остальных. Игнорирование этого будет преступлением против себя и других. Ведь есть коэффициент полезности. Согласитесь, что было бы нелепо, если бы человек со склонностью к программированию проработал бы всю жизнь охранником в ночном клубе в собственных глазах лучше, чем вы есть на самом деле. Это позволит вам определиться с тем, что ваше. Если возникнут трудности, то выпишите в столбик имена 10 людей, которыми вы восхищаетесь. Это могут быть ваши знакомые, известные и легендарные личности из прошлого или из художественных произведений. Сгруппируйте список по приоритетам. На первом месте должен быть тот, кого вы уважаете больше всех, а дальше по убывающей. Затем напротив каждого имени напишите качество личности,